мир сказочных снов. В нем нет места для зла и оков. Когда правит любовь, отрываясь на миг от реальности злой, я прошу, иди за мной. Ты видишь рассвет, над тобой плывут облака. Там реальная мечта, оставляя обиды и боль позади. Мы с тобою на верном пути. Я тебе обещаю этот мир подарить. Без тебя я страдаю, я так счастлив любить. Я всегда буду рядом, свое сердце открой. Я живу лишь тобою одной. Вокруг оглянись, в этот красочный мир окунись. Нас ждет новая жизнь, за спиною оставим груз проблем и забот.